Не то от стресса ее так сильно колотило, не то утреннее дежурство, назначенное австралийке, оказалось ну очень тяжким испытанием. Там змея, убей ее, пожалуйста, а то я боюсь, большая. Я моментально взлетел на ноги, вращая головой чуть ли не во все стороны сразу. Устроенная на выходе баррикада из мебели выглядела целой и непотревоженной, окна были целы, да и вообще, если бы на второй этаж заполз монстр, способный проглотить человека, то он бы наверняка оказался сразу же замечен и первым делом сожрал бы Оливию. Маленькая девушка ткнула рукой куда-то в район одного из пустых шкафов, который мы вчера очень внимательно обыскивали на предмет завалившихся книг, но они почти наверняка ядовитые. Маленькие змеи, особенно такие яркие, почти всегда ядовитые. Я ее боюсь. Ну, это не слишком большая проблема, зевнул я, наконец-то найдя источник беспокойства девушки. Метровой длины рептилия свешивалась с одной из полок и была не намного толще шнурка для обуви, а голова ее по размерам уступала фаланге моего пальца, однако кислотно-желтый окрас действительно заставлял существо выделяться на любом природном фоне, и он не мог являться ничем, кроме предупреждающей окраски, заставляющей хищников держаться подальше от этой конкретной добычи. В принципе, можно бы было оставить ее там, где она есть, раз нам все равно отсюда уходить, но ладно уж. Накинув на тело стеганную куртку, я обмотал правую руку в несколько слоев рубашкой так, чтобы крохотные клычки рептилии в любом случае не сумели достать до моей кожи, поскольку их длины не хватит на преодоление нескольких слоев ткани, и вооружился топором. Почуявшая неладная змея встретила приближение громадного по сравнению с ней человека едва слышным предупреждающим шипением, начав собираться в комок, но мое оружие было быстрее, с хрустом врубаясь в дерево и абсолютно не замечая крохотное тельце, которое оно перерубило в нескольких сантиметрах от головы. Невероятно, но этот истекающий кровью обрубок все-таки смог как-то извернуться и цапнул топорище своими крохотными клыками. Я наполовину ожидал, что на дереве останутся выжженные отметины, оставленные магическим ядом, но нет, даже царапин новых не появилось, а лишившаяся всего кроме куска шеи рептилия безвольно шлепнулась вниз, словно вареная макаронина, оставив свое туловище бешено извиваться, калашматя хвостом куда попало. «Что за шум?» — приподнял заспанное лицо Диева, который нес вахту в середине ночи и оттого тоже отдохнул куда меньше, чем хотелось бы немолодому уже бразильцу. «Ко мне работа на дом приползла», — оповестил его я, широко зевнув и покосившись в сторону покинутого дивана, который манил к себе так, словно обзавелся гравитационным захватом для захвата мимо пробегающей по своим делам добычи. «Вы ее не трогайте пока, а то вдруг цапнет на последних остатках сил. Я потом эту башку подберу после завтрака, вдруг найдем, кому ее ядовитые железы продать, да и съесть змею можно. У тебя какая-то нездоровая фиксация на всем, что можно съесть», — зевнул бразилец. «Впрочем, змея — это неплохо. Ел я их пару раз в молодости. Однозначно лучше, чем собака или волк, не говоря уж о мозгах гигантской лысой обезьяны. Хотя обезьяны и собак я не ел, кажется. Зависит от того, насколько наши продавцы мяса были бессовестными». Я в ответ пробурчал что-то невразумительное и шаркающей походкой отправился к ведру с водой, чтобы умыться. К сожалению, особого облегчения холодная мокрая жидкость не принесла, и спать по-прежнему хотелось. А еще в голове по-прежнему вертелись те же мысли, которыми я терзался сразу после пробуждения. «Бальтазар, о чем думаешь?» От Оливии мое задумчивое состояние не укрылось. «Прости, если я тебе надоедаю, просто у тебя такой вид, ну, напряженно глубокомысленный. О судьбе земли размышляю», абсолютно честно сознался я. «Ну и людей, которые ее населяют, само человечество волнует меня больше, чем планета, но чего мы стоим без своего дома?» «О!» — оживился Диева, который успел окончательно проснуться и теперь нарезал на бутерброды последние остатки колбасы, утащенные из моего любимого кафе. В рюкзак бразильца из продуктов нашлось лишь упаковка жевательной резинки и несколько шоколадных батончиков, а жареную волчатину мы по дружному молчаливому согласию решили оставить на потом. И вкус ее вызывал обоснованные сомнения, и наличие каких-нибудь паразитов было вполне даже вероятно. «И к каким выводам ты пришел?» «Просто я тоже над этим перед сном не меньше часа размышлял, и было бы интересно сравнить наши мнения. Старый мир рухнул без возврата, люди Земли больше не смогут жить как прежде, и нашу планету чужаки обязательно завоюют». Я еще раз зевнул, а после принялся стягивать с себя куртку. Ночи в тренировочном лагере были достаточно теплые, И сейчас в ней было жарко. И раньше, чем мы закончим разбирать перегораживающую выход баррикаду, броня вряд ли понадобится, а вот упариться в ней, простыть на ветерке и слечь потом с воспалением легких было бы очень обидно. Поэтому мне обязательно надо их опередить и захватить мир первым. «Шуточки у тебя», — раздраженно фыркнула Оливия, с тоской взирая на не особенно и крупные бутерброды. В обычное время девушка явно блюла фигуру, но вчера, будучи вся на нервах, трескала хлеб с колбасой наравне с мужчинами, и явно не отказалась бы от добавки. «Не, ну это же логично. Если за моей спиной будут все люди Земли, то обитатели иных миров волей-неволей должны будут принять это во внимание. Потому как одно дело третировать неорганизованные толпы, не думающие ни о чем кроме собственного выживания, а совсем другое пытаться прижать цивилизацию в пару миллиардов людей лучше больше, но я как-то не уверен, что больше нас хотя бы в краткосрочной перспективе выживет». Я продолжал делать вид, что дурачусь, но на самом деле был вполне серьезен. «Ну, плюс-минус. Если меня хватит только на континент или на страну, значит, захвачу только континент или страну. В крайнем случае, какой-нибудь регион. Могу также доверить важную задачу сохранения человечества кому-нибудь другому, став его советником или кем-то вроде того, но только если буду уверен в его компетентности и его мотивах на все 100%. И подобных персон в воспоминаниях о будущем, к сожалению, не попадалось. Прекраснодушные мечтатели, ратующие за все хорошее против всего плохого, к сожалению, погубит дело по собственной дурости. Амбициозные и расчетливые властолюбцы еще хуже, их грызня друг с другом убила нашу цивилизацию медленно, но также верно, как маленькая грязная ранка, приведшая к воспалению и смерти от сепсиса. Я не сомневаюсь, что в мультивселенной найдутся и те, кому пару-тройку миллиардов человек прижать вполне по силам. Но если верить самой безжалостной силе во Вселенной, а именно математике, то их на порядке меньше, чем тех, кому по силам загнать под ярмо пару десятков тысяч человек. Опять же, если оппонент хоть чуть-чуть принимает твои возможности во внимание, то выторговать более удобные условия капитуляции проще будет. Сила мне нужна, и силу я получу, а также власть. Вот без чего бы обошелся прекрасно, но один в поле может и воин, если он достаточно высокоуровневый, однако целую цивилизацию без помощников и подчиненных спасти будет трудновато. Оставаясь более-менее человекоподобным в плане разума, можно быть одновременно в двух, трех, четырех или даже десяти местах, но никак не в паре тысяча. Еще надо как можно скорее вновь овладеть хрономантией и менталистикой до кучи. Я хорошо помню, как владел магией времени, а значит, повторное освоение пройдет семимильными шагами, а скорость развития – это очень важно, когда таймер обратного отсчета для родного мне человечества уже включен. Работа же с собственным разумом позволит вытянуть больше полезной информации из моих снов, а то и наладить полноценный доступ к памяти одного из величайших магов Земли. Даже если личность 200-летнего колдуна станет доминирующей, задавив жизненным опытом текущую, не страшно. Он ведь это все равно в некотором роде я, а значит, это будет не смерть, скорее некая форма помешательства вроде шизофрении. Психическое расстройство в обмен на дополнительные шансы спасения мира, продано. Дайте 2, а лучше 3. И еще менталистика поможет в том случае, если поставленные перед собой задачи выполнить все-таки не удастся. Ведь не получится со второго раза, значит с третьего выйдет. Главное, чтобы в будущем прошлый я не свихнулся еще больше, чем сейчас, словив отправленный ему массив информацию. И в этом поможет магия разума. Может быть, будем надеяться. Глава 11. Это даже как-то обидно, решил Диева, оборачиваясь на стену леса, находившуюся у нас за спиной. Сколько мы по той тропинке прошли? Километр-то хоть будет? Меньше, отозвался я, поворачивая голову из стороны в сторону. Лес, который изнутри казался величественной непроходимой пущей, на самом деле оказался относительно компактным. Во всяком случае, с того места, где мы стояли, без труда были видны его края и с левой, и с правой стороны. И обогнуть эту сторону прогулочным шагом удалось бы часика за 2, ну максимум 3. А дальше расстилался пейзаж, очень похожий на тот, который был в первом испытании тренировочного лагеря. Поросшие густой растительностью холмы, на которых время от времени встречались небольшие рощи деревьев. Впрочем, имелись и отличия, на этих во множестве сновали самые разные животные. Какие-то гигантские птицы, стайка то ли оленей, то ли антилоп, что-то похожее на маленького жирафа, более мелкие существа, вероятно, тоже имелись, но либо их было не различить с такой дистанции, либо они прятались в высокой траве. Просто нас, видимо, десантировало неудачно. Где-то ближе к центру этого леса, где и жил тролль, путь наш был не сказать, чтобы очень уж длинным, но пройти его было тяжело. Даже с помощью обезболивающего, которым по-прежнему продолжал делиться Диева. Обваренная в земном кофе нога покраснела, заметно опухла и зверски болела, натираемая дарованным бесконечной вечной империей сапогом, но, по крайней мере, ничего худшего с ней не произошло. И раз уж получалось терпеть доставляемый ею дискомфорт, не замедляя своим осторожным ковылянием имеющуюся пару спутников, то по крайней мере на мою общую эффективность данная травма влияла совсем незначительно. Смотрите, там человек. Оливия первой обнаружила то, на что действительно стоит обратить внимание, а именно маленькую фигурку, бежавшую по склону одного из ближайших холмов, убегая от стада коров. Два десятка копытных, сильно напоминавших обычных буренок, разве только чуть более волосатых, неслись вслед за ним, и мало-помалу расстояние сокращалось. «Ой, кажется, ему надо помощь». «Не успеем», — покачал головой Диева, не выпускавший из рук ружья, но сегодня покуда еще ни разу не применявший его по назначению. «За время короткой прогулки по лесу нам не встретился ни один зверь крупнее самого обычного ежика, топавшего куда-то по своим ежиным делам. Я не снайпер, да и расстояние слишком велико, пуля столько не пролетит». Бегущий впереди основного стада бык, которого отличали куда более крупные размеры и длины рогов, поддел головой человеческое тело, подбрасывая то в воздух. Мне показалось, что я смог различить, как из распоротого бока бедолаги хлыщет кровь, но это в любом случае было уже неважным. Когда он шлепнулся на землю, поупал прямо на пути остальных животных, которые проехались по нему, словно паровой каток, а потом замедлились, развернулись обратно, встали вплотную друг к другу и стали натуральным образом прыгать, втаптывая свою жертву в землю и ломая ей кости. Успокоились они лишь минуты через три, разойдясь в стороны и начав пастись на травке, и спасать после такого буйства было уже явно некого. Ноги некоторых животных оказались вполне заметно вымазаны в крови, брызнувшие из перемалываемого копытами тела. «Полагаю, с добычей молока из местной популяции коров будут сложности», — констатировал я, испытывая раздражение из-за глупой смерти человека, который не мог быть кем-нибудь кроме землянина. «Вероятно, он попытался охотиться на теленка, раз так взъярил все стадо. В моих видениях не было ничего касающегося подобных копытных, но даже обладающие вполне себе развитым разумом волшебные животные, как правило, ведут себя очень похоже на своих обычных родственников». И буренкам не свойственна загонная стадная охота. Тем более, труп никто даже не пытался жрать. Идем дальше в конце концов. Если есть дорога, то значит куда-нибудь она ведет. А еще больше поклажи куда-то далеко мы банально не утащим. Можно выкинуть весь мусор, буркнула Оливия, с брезгливой гримаской поправляя висящий за правым плечом сверток, сделанный из малость пованивающей волчьей шкуры. Была бы у нас иголка с ниткой, сшил бы нормальный мешок из обивки какого-нибудь кресла, но, к сожалению, столь полезных предметов в рюкзаке у Диева не нашлось. Зачем вообще было так уродовать мебель, выколупливая оттуда блестящие камушки и прочие красивые детали? Продавали бы целиком, если бы нашли кому. А вдруг пока мы гуляем здесь, тот домик найдет кто-то еще? Ответил вопросом на вопрос бразилец, чей прагматичный подход к окружающим предметам меня изрядно радовал. И пусть это действительно хлам, но подобный хлам и на земле с охотой взял бы какой-нибудь старьевщик, заплатил бы сущие гроши, конечно, но поскольку у нас сейчас в карманах абсолютно пусто, то выбирать не приходится. У меня есть $50, я всегда их беру с собой на всякий случай, когда из дома выхожу. Найдешь в этом мире хоть один магазин, где их принимают, и я принесу тебе свои извинения за то, что заставил переть часть нашей общей поклажи. Хмыкнул я, отлично зная, что резаная бумага в бесконечной вечной империи имеет одну и ту же цену, будь она валютой Австралии, США, Зимбабве или вообще конфетным фантиком. Маленькие произведения искусства, которыми являются иные обертки для штампуемых массово сладостей, пожалуй, даже и подороже возьмут, ибо красивее. Мы двигались по дороге, больше напоминающей тропинку, внимательно смотря по сторонам и ожидая неприятностей с любой стороны, и неприятности не замедлили появиться. Стайка вынырнувших из высокой травы животных очень напоминала моего первого противника в тренировочном лагере своим строением тела и окрасом, но была гораздо меньше и трусливей. Стоило лишь мне замахнуться топором и показать, что готов к бою, как парочка метивших в ноги красно-коричневых собаковидных зверюшек отскочила прочь, издавая злобное отрывистое тявканье. С грохотом выстрела одно из животных, пытающееся вцепиться в ноги неловко отмахивающейся тесаком под звуки собственного визга Оливии, развернуло на 180 градусов и перекувырнуло через голову, а после он, издавая обиженный скулеж, проворно припустил прочь на трех оставшихся лапах, орошая землю кровью, ибо четвертую, куда и пришелся выстрел, ему почти оторвало в районе бедра. Оставшаяся стая, испуганная то ли судьбой сородича, то ли звуками огнестрельного оружия, тоже мгновенно рассосалась непонятно куда, исчезнув даже быстрее, чем появилась. «Тьфу ты, только зря пулю потратил на этих шавок», — сплюнул Диева на землю, перезаряжая ружье. «Никого не цапнули, а то вели они себя как-то странно, будто бешеные. Обычно такие животные не настолько агрессивны». «Угу», — согласился я, провожая взглядом подстреленного им инвалида, который из-за своего увечья двигался намного медленнее собратьев и еще полностью исчез в траве, а после впервые применил по назначению взгляд охотника, использовав те рефлексы, которых раньше и в помине не было, но которые были столь качественно вделаны в самую мою суть бесконечной империи вечности, что об этом никто бы нипочем не догадался. Правый глаз закрылся, а левый словно напрягся и расслабился одновременно, запульсировав острой колющей режущей болью, поскольку в него сейчас стекалось из моей ауры весьма приличное количество жизненной энергии, требующейся в качестве питания магической линзе, на несколько секунд накрывшей собой око. При взгляде на животное через нее в голове сама собой появилась информация, которая достаточно точно описывала данное животное, пусть и без особых подробностей конкретной особи этого вида. Равнинный шакал, уровень 3-5, ранен, голоден, напуган, истекает кровью. Мелкий и трусливый стайный хищник отряда псовых, что не брезгует и падалью, атакует исключительно при помощи зубов, редко представляет опасность для здорового человека иначе, чем в составе крупной группы. Уязвимые места: живот, глаза, горло, возможные трофеи: плохая шкура, невкусное мясо, мелкие клыки. Модификаторы физического состояния: ловкость +1. Дальше мы шагали по дороге еще более настороженно, чем раньше, ожидая любых неприятностей, но неприятностей на нашем пути не было. Животные, найдущих по своим делам людей, особого внимания не обращали, разве только неторопливым шагом отходя подальше от группы, если кто-то пасся слишком близко к тропинке. И никаких встречных поперечных путников тоже не попадалось, что меня несколько удивило и насторожило, ведь учитывая плотность высадки землян, мы уже были бы обязаны на кого-нибудь наткнуться, но вскоре ответ на эту загадку нашелся. За очередным холмом мы увидели равнину, расстилавшуюся на десятки километров и сливающуюся с линии горизонта, а прямо перед нашими глазами темнели каменные стены какого-то поселения, к которым и вела дорога. Относительно невысокие по меркам землян, метров 5-6 всего, они тем не менее исправно выполняли функцию по недопущению внутрь всех желающих, иначе как через одни из ворот, которых только на обращенной к нам стороне насчитывалась парочка. А желающих было много, очень много. Вокруг укрепления слонялось не меньше 3-4 тысяч человек, кучкующихся преимущественно именно в районе входов. «Похоже, гостям там не очень рады», — хмыкнул Диева, почесывая подбородок. «Интересно, почему? Это же тренировочный лагерь, то есть место, специально созданное для новичков. Подойдем, узнаем». О причине подобного столпотворения я уже догадывался, хоть конкретных воспоминаний на этот счет мои сны и не несли. Но в бесконечной вечной империи очень не любит халявщиков и в то же время любит драть деньги за любую мелочь, ибо на обелисках звонкую монету всегда можно превратить во что-то полезное, от дефицитных предметов роскоши и хоть до собственного королевства, которое можно банально купить, если хватит денег. Эту толпу не пускают внутрь, но ведь и не стреляют по ней со стен. «Пока. Вот это твое пока меня очень обнадежило», — хмыкнул бразилец, шагая вперед. «Примерно так же, как вон та группка оборванцев, копающая могилы какими-то палками, и лежащие рядом с ними тела». Найдя, куда он указывал, я поморщился. Взаимодействие землян и тех, кто проживал в этом поселении, действительно было не слишком-то мирным. Примерно два десятка трупов разной степени целостности, лежащие на земле где-то в километре от ближайших к нам ворот, были тому доказательством. И, возможно, они были не первыми. Импровизированная похоронная команда из дюжины мужчин с разного цвета кожей, пребывающая в состоянии скорее раздетости, чем одетости, лениво ковыряла грунт, чем придется, скорее выскребая яму, чем выкапывая. Но рядом с ними имелось целых два участка, где кто-то уже основательно порылся, или кого-то зарыл. Держимся вплотную друг к другу, на провокации не ведемся, благотворительностью не занимаемся, угрозы игнорируем до тех пор, пока до нас не дотронутся или не замахнутся оружием. Потом, бьем на поражение, принялся я раздавать команды, перекладывая пакет с пожитками в левую руку, а топор в правую. Судебная система в этом месте, если и действует, то примерно такая же, как когда-то на Диком Западе существовала. Кто сильнее, тот и судья, с правом вынесения смертных приговоров кому угодно и без каких-либо доказательств. Оливия, тебе все понятно. Я не дура, несколько обиженно пробурчала девушка, печально взирая на огромную толпу, осаждающую негостеприимное поселение. Похоже, в душе у нее все еще жила надежда на то, что когда выйдем к людям, все будет, если и не совсем как раньше, то хотя бы близко к этому, но сейчас она стремительно подыхала в жутких корчах. И себе не враг, вы же меня не бросите, верно? Не бросим, девочка, не бросим, успокоил ее бразилец. Если бы я был подонком, то пошел бы не в шахту, а в банду, там и зарплаты выше, и работа легче, но не тот это путь, которым должен идти добрый христианин. Я согласно хмыкнул, но от каких-либо громких заявлений воздержался, и потому, что не слишком их любил, и потому, как ситуации бывают разные, и если дела пойдут совсем худо, Оливию все-таки брошу, пусть и буду потом долго мучиться муками совести. Все-таки личное выживание важнее малознакомой девушки, не говоря уж о выполнении поставленных перед собой задач. Правда, худо в моем понимании понятие растяжимое и для всех остальных скорее проходящее по графику катаклизм. Налет драконьей стаи, например, или полноценное вторжение демонов. Все остальное мой разум, закаленный видениями потенциального будущего, будет скорее проводить по категории. Хреново, но можно еще побарахтаться. Приближение троицы новых путешественников не осталось незамеченным, и от группы могильщиков, оставивших свое печальное занятие, отделился мужчина, явившийся к нам будто прямо с пляжа, а возможно с него и явившийся, ибо кто еще перенесся бы с земли в шлепанцах, коротких шортах и белой панамке, защищающей от прямых солнечных лучей, но не от холода. «Бонжур, господа!» — поприветствовал он нас, демонстрируя свои пустые руки и опасливо косясь на ружье в руках Диева. «Неужели среди землян уже появились первые бандиты? Меня зовут Жак. Не найдется ли у вас кусочка хлеба? Взамен я готов поведать все, что происходило в этом жутком месте с тех самых пор, как мне пришлось принудительно покинуть Ривьеру. Прямо-таки совсем все», — уточнил я, опуская на землю одолженный Диева мешок для мусора, который на удивление стойко переносил и солидную нагрузку, и все выпавшие в дороге потрясывания. Прямо с первой минуты появления землян в тренировочном лагере, хлеба нету, есть мясо, жареное. Это даже лучше, улыбнулся, по всей видимости, француз, прикипев глазами к кусочку жареного волка, который я держал в своих пальцах. Всем проклятом месте учишься ценить каждую калорию, не зря кто-то из великих говорил, что порядок цивилизованного общества от хаоса абсолютной анархии отделяют всего лишь 3 пропущенных приема пищи, и пусть я не уверен, что являюсь прямо-таки первым землянином, который ступил в окрестности Серого Перекрестка, но одним из первых был точно, ибо на один из соседних с нами холмиков меня и переместило. В таком случае, начиная свой рассказ, я передал французу запрошенную плату, а после достал из пакета еще один кусочек мяса. И если он будет содержать полезную нам информацию, то мы расщедримся на премиальные. В деревне за стенами живут люди. Некоторые не совсем люди, ну в смысле не люди, но они такие же подданные бесконечной вечной империи, для которых визит в тренировочный лагерь и исполнение назначенных обязанностей стало чем-то вроде оплачиваемой командировки. Они не слишком дружелюбные и очень обидчивые. Тех, кто был допущен внутрь, но попытался что-то украсть, топтался по грядкам, заходил без разрешения жителей в их дома, грубил охране или называл местных за глаза неписями, что случайно услышали и посчитали оскорблением, мы сейчас закапываем. Для меня он ничего нового не сказал, но вот мои спутники определенно были крайне заинтригованы услышанным откровением. И если бы не знание, будущего полезность данной информации стало бы сложно переоценить, а следовательно премию себе Жак уже заработал. Сначала внутрь пускали всех и относительно охотно отвечали на наши вопросы, Но потом землян стало слишком много, больше, чем деревенских, многие пытались требовать соблюдения тех прав, к которым привыкли в старом мире, кто-то вмазал кому-то по сбуям, и охрана, подавив беспорядки кулаками и дубинками, стала выставлять нас прочь. Некоторые пытались возмущаться, но в общем, кого мечом ударили не сильно и плашмя, тем повезло. И, кстати, стражу тут несут натуральные монстры. Ну, они по большей части люди, но такие, словно прямиком из комиксов сбежали. Пара каких-то негров с автоматами решили установить тут свои порядки, когда ситуация стала накаляться, их стали выталкивать на улицу под дождь, но перестрелять деревенских не получилось. Кого-то они ранили, но один из главных охранников смог выдержать очередь в упор, а другой сжег обоих чернокожих пламенем изо рта, будто дракон. Я сам видел, весело тут может и хорошо, что мы всю эту суматоху пропустили. Озадаченно почесал в затылке Диева, с сомнением косясь на свое ружье, которое теперь уже не казалось ему столь неоспоримым аргументом. А почему тогда люди отсюда не уходят и продолжают толпиться вокруг стен? Так ведь звери, словно извиняясь, развел руками француз. Шакалы, львы, многоножки какие-то, к деревне они вплотную не подходят, тут безопасно. И потом, некоторое взаимодействие с теми, кто живет в сером перекрестке, все-таки сохраняется. Их торговцы сидят рядом с воротами под охраной стражи и меняют еду на земные вещи, а также некоторые растения, которые можно тут найти. Поручения дают вот как нам. Мы этих бедолаг закопаем, чтобы не воняли и хищников не приманивали, а нам за это супа налить обещали. Есть ли возможность попасть внутрь поселения, и есть ли внутри обелиск бесконечной вечной империи? То, что обитатели населенного пункта выпрели землян, было плохо, но даже если бы они ненавидели нас до зубовного скрежета, какие-то возможности к взаимодействию должны были остаться. Потому как эти люди и нелюди тут не живут, вернее и живут тоже, но они тут в первую очередь работают. И работа эта заключается в том, чтобы готовить новых подданных к интеграции в межмировое государство, забить ногами тупицу, которому хватило мозгов хамить страже, или повесить вора на самом видном месте они могут. По закону есть у них такое право. Пускать к себе тоже, в принципе, не обязаны, если смогут обойтись без этого. Однако за полный отказ от порученного им дела их так взгреют, что список казней египетских покажется программой детских утренников, ибо когда в дело оказывается замешана магия, смерть во многих случаях может стать не концом ужасающих неприятностей, а лишь началом целой вечности страданий.